Глава вторая. Изумительный солнечный день. Большой ослепительно-белый теплоход Иосиф Сталин входит в новенький шлюз канала «Волга-Дон». Толпящиеся на его палубе работники искусств веселы, счастливы и нарядны. Степе 41 год, Даше 42, но она все еще очень красива. Играет музыка Дунаевского. Многочисленные толпы советских людей приветствуют теплоход с берегов канала. Они кричат «Ура!» и машут руками. Стоящие на палубе писатели, художники, музыканты и артисты кричат «Ура!» и машут руками в ответ. Когда через много лет я прочитал у Солженицына и сообщил папе, что толпы состояли из пригнанных на берег зэков и махали руками только стоявшие в первых рядах охранники, папа мне не поверил, и он был прав. Зэки тоже радостно махали теплоходу Иосиф Сталин. Они же в тот день не работали. На Даше белоснежное платье, на шее нитка жемчуга. Многочисленные толпы маленьких людей на берегах канала рукоплещут и кричат «Ура!». «Ура!» — кричат на палубе. «Ура!» — кричит вместе со всеми мой папа и говорит Даше. «А ты знаешь, что самое приятное? Этот рейс должен был курировать Левко. Но мне удалось договориться в ЦК, и вот мы с тобой здесь, а он сейчас сидит дома». Левко выходит из большой черной машины у своей калитки. Недавно он произведен в маршалы, и на нем новый мундир и ордена. С ним вместе приехал в Шишкин лес рослый краснощекий капитан, тоже в новеньком мундире с орденами. Капитан широко улыбается. Во рту его блестят золотые зубы, в руках большой букет гладиолусов. Солдатик-шофер вынимает из машины коробку с закусками и выпивкой. Входят в калитку. За забором со стороны дома Николкиных доносится стук молотка. Это Варя в своей мастерской тюкает молотком по куску мрамора. Жаркий летний день. Варя тюкает, стрекочет кузнечики. В воздухе неподвижно висит стрекоза. Я сплю в гамаке, закрыв лицо книжкой «Робинзон Крузо». Мне в этом году исполнилось 11 лет, а Максу было уже 15, и он думал только о женщинах. Из окна своей комнаты, притаившись за занавеской, Макс смотрит на окно второго этажа дома Левко. В окне видна полуголая 20-летняя Зина. Стоя перед зеркалом на дверце шкафа, Зина пристегивает к поясу коричневый чулок. Лифчик у Зины розовый, панталоны черные, кожа у Зины бледная, волосы неопределенного цвета, глаза испуганные. Она снимает с гвоздя плечики шелковым платьем и прикладывает платье к себе. Отражение в зеркале. Зине очень не нравится. А Максу все равно нравится. Прячась за оконной занавеской, потея от волнения, левой рукой он прижимает глазам бинокль, а правую запускает в трусы. На стекле перед ним жужжат мухи. «Зинаида!» — кричит у себя во дворе маршал Левко. «Ау! Принимай гостя!» Макс переводит бинокль на Левко и капитана с букетом. Они уже подходят к дому. Макс опять смотрит на Зину. Она бросается к двери своей комнаты, запирает ее на задвижку, садится на пол и обхватывает голову руками. Она сидит на полу к Максу спиной, и в бинокль он видит нежные косточки ее позвоночника над верхней резинкой панталон, а под нижними резинками панталон — ее белые ноги. Одну в чулке, другую — голую. Левко и капитан входят в дом. За окном на кухне Николкиных кормушка для птиц. Моя 22-летняя сестра Аня подсыпает в нее из стеклянной банки пшена. На Ане кухонный передник. С годами лицо ее стало грубее, домашнее. Она раскрывает книгу о вкусной и здоровой пище. На кухонном столе, пронизанный солнцем, натюрморт. Мясо, картофелина, помидоры и лук. Возле мольберта с кистями и палитрой в руках стоит 70-летний Полонский. «Анечка, глянь, какой свет!» Она послушно смотрит. «Ты ни о чем не думай, а просто смотри. Овощи, солнце. Если это нарисовать, можно остановить мгновение навсегда, а?» Протягивает ей кисть. Полонский надеется, что пережитый Аней в детстве шок постепенно забудется, и она вот-вот опять начнет рисовать. И как раз в этот день, в день открытия Волго-Донского канала, многолетние терпеливые уговоры возымели действие. Аня берет из руки Полонского кисть и подходит к мольберту. Полонский со слезами старческого умиления видит, как она наносит первые мазки. «Ты моя радость!» — улыбается он сквозь слезы. «Ты самая талантливая из всех!» И тут из дома соседей раздается крик Левко. «Зинаида! Открой дверь немедленно! Открой, дрянь паршивая! Или я не знаю, что с тобой сделаю!» Макс видит в бинокль, как Зина в своей комнате, сидя на полу, зажимает уши руками и трясет головой. Слышно, как Левко молотит в дверь кулаком. Приехавший с Левко капитан уже в гостиной. Он настраивает радиоприемник, передает трансляцию открытия Волго-Донского канала. Играет музыка Дунаевского и гремят дружные крики «Ура!». «Открой, Зина, или хуже будет!» — стучит дверь Левко. Зина вскакивает с пола, торопливо надевает халат, идет к двери, но не открывает, медлит. Грохот. Левко ударом ноги выламывает задвижку и входит в комнату Зины. Макс вынимает руку из трусов. «Почему ты не одета?» — орет Левко на Зину. «Я больше не буду». Она привычно заслоняется от него рукой. «Опять больше не буду? Тебе 20 лет, ты уже взрослая корова. Я же утром тебе сказал, что привезу его. Это Степанов, Степанов. Я же тебе говорил, это твой жених. Он приехал сделать тебе предложение. Оденься и выйди». «Папочка, не надо, пожалуйста». «Надо. Ты же сама никого не приведешь. Почему ты стоишь в одном чулке? Одевайся». «Ну, одевайся же, не позорь меня». «Нет». «Да». Левко сдергивает с нее халат и сует ей платье. Она хватает отца за руки. «Папочка, не надо! Папочка, я больше не буду!» «Не делай себе хуже! Или опять по жопе бить? Ты этого хочешь? Ты меня доведешь! Ты этого хочешь? Не надо, пожалуйста!» Но он, озверев, уже расстегивает ремень. Зина бросается в угол комнаты, садится на корточки и закрывается руками. «Ну какое же ты ничтожество!» — идет за ней Левко. «За что мне такое наказание? Как мне все это надоело! Одеваться! Не надо!» Он одним рывком вытаскивает ее из угла и швыряет на кровать, сдергивает с нее панталоны и взмахивает ремнем. Макс зажмуривается. Аня слышит крики из дома соседей, кладет кисть на этюдник и выходит на крыльцо. Полонский идет за ней. Стоят на крыльце, прислушиваясь. Варя в мастерской перестает стучать своим молотком. Потом крики прекращаются, и постепенно возвращаются обычные летние звуки. Жужжание и стрекот насекомых, пересвист птиц, марш Дунаевского и крики «Ура!» по радио. Варя опять начинает постукивать молотком. Полонский жестом напоминает Ане об оставленном на кухне натюрморте, но она мотает головой и спускается с крыльца в сад. Подходит к гамаку, в котором сплю я, срывает травинку и щекочет мою пятку. Я дергаю ногой, но не просыпаюсь. Макс опять смотрит в окно. Зины нигде не видно. Василий Левко внизу в гостиной объясняет что-то капитану. Тот, понимающе, смеется, и они вдвоем выходят из дома. Садятся в машину. Зим уезжает. Макс продолжает смотреть на Зинино окно. Зины не видно. Потом она выглядывает из-под кровати, прислушивается, выползает оттуда в лифчике, в одном чулке и без панталон. Макс опять сует руку в трусы, но сразу ее вынимает, потому что даже отсюда, издалека, из его комнаты, видно, что выражение лица у Зины совершенно бессмысленное. Она встает и, не твердо ступая, как была без панталон, выходит из своей комнаты. Приемник в гостиной дома Левко продолжает передавать репортаж с открытия Волго-Донского канала. Вновь и вновь звучит бодрый марш Дунаевского. Зина входит в гостиную и, пытаясь попасть в ритм марша, начинает кружиться по комнате. Потом громко хохочет и выбегает на улицу. Макс видит в окно, как Зина, подставив лицо солнцу, кружится в саду. Потом она бежит к забору и пролезает в дырку на участках Николкиных. Макс выскакивает из своей комнаты и скатывается вниз по лестнице. Спрыгивает с крыльца, оглядывается. Зины не видно. Стрекочут кузнечики, я сплю в гамаке. Всматриваясь в заросли кустарника, Макс идет через сад и замечает Зину только в тот момент, когда чуть не наступает на нее. Она лежит на спине в траве, раскинув руки, голая, окруженная флоксами и лилиями. Смотрит на Макса с идиотской улыбкой. «Что с тобой, Зина, а?» — осторожно спрашивает Макс. «Я красивая». Он делает шаг назад, но она быстро ловит его за ногу. «Максик, ты меня любишь?» — целует его ногу. «Ну вот, теперь все». «Ты чего?» — пугается Макс. «Теперь все. У меня от тебя будет теперь ребеночек». «Анька, иди скорее сюда!» — кричит Макс. Зина отпускает его ногу и начинает тихонько по собачьей скулить. Макс пятится прочь, но острое чувство жалости превозмогает страх. Он снимает с себя майку и, стараясь не смотреть, укрывает ею голую Зину. Аня подходит и испуганно вскрикивает. «Позови наших!» — говорит Макс. Она убегает. Зина смотрит в небо и скулит. Макс приседает рядом, гладит ее руку, успокаивая. Подходят встревоженные Варя и Полонский. «Почему она здесь?» «Надо же сказать Левко», — говорит Полонский. «Он уехал», — говорит Варя. «Я вызову скорую?» — спрашивает Макс. «Нет-нет. Этого без него делать нельзя», — говорит Полонский. Макс гладит Зинину руку. Она тихо скулит. «В 52-м году нам уже провели телефон. Ни у кого вокруг телефона не было, а у нас был. Скорую можно было вызвать, но Полонский боялся вызывать без ведома Левко». «Это у нее просто нервное», — говорит Полонский. «Ей надо отдохнуть, выпить валерьянки». «Пусть отдохнет у нас», — говорит Варя. «Почему у нас?» «Потому. Нельзя же ее одну оставлять. Аня, помоги ей». Вдвоем с Аней они помогают Зине встать и ведут ее к дому. Зина не сопротивляется. Завернутая в простыню, она сидит на кровати в комнате на втором этаже. Аня и Варя поят ее валерьянкой. Макс стоит рядом. Зина берет его за руку и целует ее. Макс свою руку у нее осторожно забирает. «Меня никто не любит», — расслабленно улыбаясь, говорит Зина Ане. И вдруг с диким криком бросается к окну и выпрыгивает в него со второго этажа. Макс и Варя выбегают из комнаты. Аня остается одна. У нее совершенно мертвое лицо, как в ту ночь, когда Зина показывала ей клад. Санитары выносят из калитки Николкиных носилки с привязанной к ним истерически смеющейся Зиной, задвигают носилки в машину скорой помощи. Соседи выглядывают из своих калиток. Скорая уезжает, Макс смотрит вслед. Через год Зину подлечили, и Левко выдал ее замуж за капитана. Потом у нее родились дети Женя и Павел. Потом ей опять стало хуже. Но это было потом, а в тот день Полоцкий решил, что жизнь кончилась. Варя смотрит, как, заламывая руки, он расхаживает по комнате. «Я же говорил, это не наше дело. Надо было отвезти ее домой. Он же не хочет, чтобы все знали о том, что она сумасшедшая. Теперь все про это знают. И он нам не простит. Теперь он меня посадит. Степа недоступен, а меня он сгноит». «За что он тебя сгноит?» «За мои картины. Ты совсем сумасшедший». «Нет, Полонский сумасшедшим не был. В России могли сгноить всегда и любого». «Миша», — успокаивает моя бабушка моего дедушку, «ты же народный художник СССР, лауреат Сталинской премии, автор знаменитых портретов Ленина. Никто тебя не сгноит». «Вот за это и посадят, за Ленина». «Миша, что ты несешь?» «Варя, ты ничего не понимаешь», — говорит Полонский свистящим шепотом. «Сталин восстанавливает империю. Сперва он вернул погоны в армии. Теперь вел форму в школах и даже в министерствах. Все как в царской России. Возвращаются все внешние атрибуты империи. Даже деньги. Вот-вот. Это же только слепой не видит». Полонский вытаскивает из ящика буфета две денежные купюры. «Это царская 100-рублевка, а это наша, новая. И все делают вид, что они не похожи. Но это одно и то же. Тот же рисунок, та же композиция, тот же размер». «Ну и что?» «А то, что Сталин ненавидит революцию и восстанавливает то, что было до нее. Это не замечают только слепые. Сталин стремится к порядку, а все, что связано с Лениным — хаос и террор. Ленин скоро отовсюду исчезнет. И за мое увлечение Лениным меня посадят. Не говоря уже о том, что в молодости я был абстракционистом. Абстракционизм — это тоже революция». «Миша, ты это все всерьез?» — вопрошает моя бабушка. «Да, это было всерьез. Не так давно вышло постановление ЦК по вопросам литературы и искусства с обличением Ахматовой, Зощенко и других. До художников дело еще не дошло, но мой дед чувствовал, что дойдет, и чуть не умер от страха. Однако он прожил еще 10 лет и умер от страха только после того, как искусством занялся Никита Сергеевич Хрущев».